Спектакль поставлен по роману Дороти Сейерс «Почерк убийцы», режиссер-постановщик Алексей Соловьев, композитор и саунд-продюсер Владимир Романычев, звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина, редактор Марина Лопыгина. В спектакле заняты Василий Бочкарев, Алексей Борзунов, Андрей Данилюк, Владимир Левашов, Андрей Ярославцев, Надежда Перцева и Александра Равенских.